Глава 25. Недовольный клиент. Проснулся я от солнца, бьющего прямо в глаз. В занавесках осталась маленькая щель, и через нее в комнату проникал луч света. «Блин!» — простонал я, переворачиваясь на другой бок. Обнял Машу. Она крепко спала, и, кажется, ей что-то снилось, судя по дергающейся ноге. «Лора, сколько времени?» «Время встречать новый день. Сегодня у тебя начинается новое путешествие в страну восходящего солнца». Для такого неприятного пробуждения она была слишком жизнерадостной, аж тошно стало. От этого мне стало еще хуже. Ничего не поделаешь. Пришлось пропустить через тело энергию, чтобы немного взбодриться, а потом вставать. Судя по тишине в доме, остальные еще спали. Я босым спустился по холодной лестнице на первый этаж, прошел на кухню и начал готовить себе кофе. В такие моменты всегда вспоминается Маруся с ее вкусными пирогами, блинами и прочим. Да и готовить самому не надо. Удобно. Ночью мы не сильно кутили, так что и грязи сильно не было. Не спеша приготовив напиток, я вышел на крыльцо. Утро было прохладным, а на траве еще виднелись капельки росы. Дункан вчера приехала ближе к ночи и была удостоена большого внимания среди всех. Кто-то очно, как Маша и Света, кто-то заочно, как Антон. Остальные были только наслышаны о ней. Своего рода байка, легенда. Это какая невидаль! Девушка без капли магии бегает по дикой зоне и успешно закрывает метеориты. Да и делает это так, что ее признал сам Есенин. Даже Валера проявил к ней небольшой интерес, пытаясь понять, насколько она сильна. В конечном итоге он удовлетворенно похвалил ее, заявив, что она отличная самка. Мне пришлось сначала оттаскивать Айсидору от удивленного Валеры, который, по его мнению, сделал отличный комплимент. А потом еще и долго объяснять, кто такой Валера и почему ему простительны некоторые слова. Тут уже потребовалось уговаривать Дункан отказаться от поединка с ним. Но по итогу она напросилась и уговорила его о спарринге, а тот, голубиная душа, и согласился. Как же хорошо, что победила дружба, когда совершенно случайно в замес влетел Кицуня и начал мешать им. Надо было просто его слегка направить. Спасибо этому пушистому пацифисту. Слава богу, остаток вечера и вся ночь прошли более спокойно. Ах да, Фанеров сообщил, что много пить не будет. Но выпил бутылку пива и укатил с водителем домой. Больше его не видели. Мирно попивая кофе, я увидел у соседа через забор, как шевелятся шторы. Судя по всему, Трубецкие еще были тут. Даже интересно, кто бы это мог быть? Но на мой вопрос быстро нашелся ответ. Окно второго этажа открылось, и показался Трубецкой-старший в махровом халате. Если мне не изменяет память, то, кажется, его зовут Юрий Анатольевич. «О, здравствуй, сосед!» — в руке он держал чашку чая. «Ну, привет, сосед!» «Как и сказал Марк, вежливости тебе не хватает!» — фыркнул он. «Не с тобой точно!» — так же нехотя ответил я. «Да и какая вежливость по отношению к тому, кто играет так грязно?» «Ха, забавно слышать это от тебя!» Я даже уточнять не хотел, о чем он именно говорит, поэтому просто стоял и смотрел на рассвет. Утро еще могло быть приятным, но он не унимался. «Слышал, у тебя в последнее время проблемы?» «О, я не позлорадствовать. Хотел принести соболезнования твоей репутации». «Ты постарался?» Наконец он привлек мое внимание. «Ох, что ты! Если бы я хотел, давно бы с тобой разделался другими методами», — хмыкнул он. И я хмыкнул. Каждый хмыкнул своим мыслям. А ведь он не врал. Лора с трудом, но вычислила его ритмы. Кто бы что ни говорил, но он достаточно сильный маг, хоть и делает все грязными методами. «Тебе не пора скрыться из виду и заняться очередной попыткой победить Бердышевых?» — вздохнул я. «Я, пожалуй, сам разберусь, что мне делать». Он еще некоторое время постоял в окне, надеясь поругаться со мной, но понял, что мне просто на него плевать, плюнул и закрыл окно. «И чего хотел? Вот дурак!» — подметила Лора. «Хочешь, устроим ему пакость?» Даже интересно, что она придумала. «Давай, только чтобы без взрывов и прочих проблем с законом», — заранее предупредил я. «А то она может разгуляться, и все. Прощай, Япония». «Как достать соседа?» Она с болванчиком ненадолго пропала, а потом вернулась вся довольная и злобно хихикающая. Даже маленькие рожки на голове сделала. «О, коварно и подло!» — также улыбнулся я, когда она мне все показала. «Мне нравится, а главное, на нас не подумают». От этого даже поднялось слегка упавшее настроение. В доме уже раздались первые звуки пробуждения. В частности, из кухни зазвенели чашками. И вот тут случилось еще одно удивительное зрелище. Через забор, кряхтя, перелез Валера. Весь помятый, в грязи и непонятно в чем еще. Он упал с забора на траву и блаженно улыбнулся. Очки он успел разбить, поэтому глаз закрывала только одна линза, что выглядело достаточно нелепо. Я не спеша подошел к нему и присел на корточки. «Что, тяжелая ночка?» — протянул я ему свою кружку с кофе. «На, теперь тебе можно». «О, да», — с облегчением вздохнул он. «Все повержены. Теперь я тут король». Он облокотился на забор, взял мою кружку и равномерными глотками опустошил все содержимое. Судя по всему, он остался доволен. А дальше Валера рассказал мне какую-то сюрреалистичную историю про то, как он сражался с голубями на заводе. Я не стал его перебивать и просто дослушал, похвалил нового героя города и отправился в душ. В окошке уже торчали Дима и Света. Судя по их лицам, они хотели услышать ту же историю, что и я. «Не спрашивайте, просто не спрашивайте», — отмахнулся я и тоже пошел в дом. «Кстати, у меня появилась одна интересная идея, которую надо бы не забыть. Лора, напомни позвонить днем Наде». «Сделаю». Оказалось, что многие уже проснулись, не хватало только Арнольда, Леонида и Айсидоры. Маша сидела в моей футболке и, как истинная аристократка, с прямой спиной и по всем нормам этикета, пила чай. Света же наоборот, забралась на стул с ногами, села по-турецки и жевала бутерброды. А ведь если подумать, они обе из равных родов. Как сильно отличается воспитание у аристократов. А ведь и мне не помешает выучить пару реверансов. Собственно, так же спокойно и чинно сидели и Дима с Антоном. Последний так вовсе чуть ли не салфетку за воротник засунул. Какой-то грохот и шум раздался со второго этажа, и тут же последовал мат Арнольда. Через несколько секунд вскрикнул Леня. И еще через пару мгновений мы увидели, как Валера бежит со второго этажа, обмотанный полотенцами, как арабский шейх, и скрывается в гостевом душе. Мы переглянулись и засмеялись. Кажется, нас ждала неплохая история за завтраком. Осталось только подождать ребят. «Даже не верится, что мы едем в Японию», — озвучила Вика общее настроение. Она сидела напротив окна и ела яичницу. «И правда», — сказала Виолетта, скромно попивая чай. Она поглядывала на Машу и Диму и старалась подражать им. «Я вообще никогда не была за границей. Да и в других городах не особо. Только в Москве проездом. Да и все». «О, подруга, поверь, там очень необычно», — подмигнула Дункан, которая только что зашла на кухню и взяла у меня из рук новую чашку кофе. «Девушки с фарфоровыми лицами, куча неона, прекрасная культура, экибана и бонсай. Надо сводить ее в сушильню», — произнесла Маша, и все остальные кивнули. «Я так понял, вы тоже были в Японии?» — посмотрел я на Диму с Антоном. «Ага», — хором ответили они. «Папа часто туда летал по работе и брал нас с собой. Я так проходил короткую практику на мечах», — добавил Антон. «А я была там на празднике фестиваля цветов. Это вообще что-то с чем-то», — добавила Аня. «Погоди, а как ты...» — начала Дункан. «Прости меня, но ты же вроде говорила, что не аристократка». «Мы там были с графом в составе группы, как прислуга», — пояснила Аня. Тут и Арнольд с Леней спустились. «Что там за крики были?» — хихикнула Света. «Оказалось, все банально, как мы и предполагали. На втором этаже у меня имеются две душевые комнаты. Вот парни и заняли обе. Только Валера не знал об этом. И когда пришел, наткнулся сначала на Арнольда, а потом и на Леню. Гордый король не смог подобрать слов и вынужден был ретироваться в гостевую ванну. «Так, а теперь, раз все собрались, давайте я вам расскажу, что будет дальше», — сказала Света и попросила подойти поближе. «В полдень выдвигаемся от института. Приедут несколько машин моей семьи, отвезут нас в Красноярск. Оттуда в 4 часа у нас дирижабль до Владивостока. Там нас встречает корабль, и мы тихо, мирно движемся к острову Хоккайдо». Мы посидели, обсудили ближайшие планы, и все пришли к тому выводу, что надо собрать чемоданы. Хоть на неделю, но надо взять много вещей, особенно девушкам, особенно аристократкам. Тут уж я вспомнил Машин гардероб и немного забеспокоился, успеет ли она вовремя или нет. Каждый вызвал себе такси, и гости разъехались. «Ну а мы что?» — развела руками Маша. Она единственная, кто остался. Ну и Валера с Дункан. «Я уже вызвал такси. Поедем до института, а там к тебе». Тут уже и мой ручной повелитель вышел из душа. Он успел переодеться в такие же шорты и рубашку, только майки не было. «Так, кто накормит повелителя?» — прогремел он, усаживаясь за стол. Дункан приподняла бровь и смерила его с ног до головы нечитаемым взглядом. «Слышь, пингвин, а ты ничего не попутал?» Дункан часто заводилась с полоборота. «На, лопай!» — поставил я перед ним тарелку с омлетом. «Да, я приготовил его заранее. Знал, что этот неумеха будет требовать жрать». Тут уж и нам с Машей стало интересно понаблюдать. Все же Валера еще никогда не ел в своей жизни яичницу с беконом. Дункан еще раз странно посмотрела на меня. «А не дурно», — дал оценку Валера, варварски хватая еду руками и заталкивая в рот. «Ха, все же привычки остались», — подметила Лора, когда Валера поднял голову к потолку и стал глотать яичницу совсем как голубь. «Можно сделаю вид, что я этого не видела», — отвернулась Дункан и ретировалась в гостиницу. Потратив несколько минут на то, чтобы объяснить Валере, как правильно пользоваться зубами и челюстью, мы вызвали такси и втроем поехали к институту. «Значит так, друг мой», — повернулся я к здоровяку. «Ты пока едешь в особняк и ждешь всех там. Тягач уже с тобой знаком. Он пока будет тебе все объяснять. Он мужик хороший, ты его не обижай». «Без проблем», — кивнул он. «А в город я могу выходить?» Я даже удивился и порадовался такому вопросу. Точнее тому, что он хотя бы спрашивает, а не делает все, как ему хочется. «Да, только с тягачом», — кивнул я. У института мы с Машей вышли, и я опять строго-настрого запретил Валере своевольничать. Вернее, я ему посоветовал. Он меня услышал. Уже в институте мы с Машей разошлись по своим жилым этажам, договорившись встретиться через полчаса внизу у входа. У меня было не так много вещей, поэтому я снял меч со стены и решил заскочить к звездочету. Благо болванчик показал, что он в кабинете. «Не боишься, что он на тебя наедет за выступление?» — резонно заметила Лора. «А мы его попробуем задобрить?» — улыбнулся я и снял подаренный на радио вымпел. «Да и если бы было что-то серьезное, он бы уже штурмовал мой телефон». Ребят в спальне не было, и оставить лисенка не с кем. Я опустил балдахин и поставил кицуню на кровать. Дойдя до кабинета, я аккуратно постучался. «Входите!» — раздался строгий голос. «Доброе утро!» — зашел я в кабинет. «Я поздороваться и поговорить». «Кузнецов! Ну, здравствуй, звезда ты наша!» Кажется, впереди меня ждала небольшая лекция про то, как неправильно я вел себя на радио. «Ну, что я могу тебе сказать?» — развел руками звездочет. «Странное решение, но осуждать не буду». «Алевтин Генрихович, я рад, что вам понравилось мое выступление». «Вот и небольшой подарочек», — положил перед ним вымпел радио. Он оценил подарок и убрал в стол. «Как понимать тот момент, что ты собрался навестить каждого, кто был причастен к твоей слежке? Ты правда хочешь это сделать?» «Конечно же нет. Это был блеф чистой воды». «Кузнецов, совсем не бережешь ты свою репутацию». Не боишься, что твои заводы могут обанкротиться?» Все же Звездочет был опытным человеком, когда дело касалось политики и бизнеса. «Не боюсь», — признался я. «Пока у меня спрос сильно превосходит производство. Так-то мне, наоборот, надо бы расширяться. Но это я сам разберусь. У меня к вам другое дело». «Даже так?» «Да, и хотел бы попросить подключить к этому князя Горького, если это возможно». Тут уже Звездочет напрягся. С его лица сошла легкая ухмылка, и он поправил усы. «Говори. Но ты же понимаешь?» «Да, если получится». Разумеется, у Горького помимо моих проблем была еще куча других. Но дело касалось репутации студента, который будет представлять страну на универсиаде. «Вот список номеров и адресов», — достал я заранее приготовленный листок. «Это все, что я достал из одного офиса». «Но ты же понимаешь, что это просто бумажка с цифрами». Звездочет пробежался глазами по листку. «Думаешь, тут все причастны к твоему очернению? 200 лиц?» «Нет. Но это можно выяснить, проследив, кто из них покинет Широкого в ближайшие дни». «Хитро», — задумался замдиректора. «Но что нам с этими людьми делать?» «Решайте сами. Я только сказал, как узнать тех, кто причастен к распространению слухов». «Но многие же могут остаться в городе». «Могут, но кто-то все равно начнет дергаться. Самые слабые. Их-то вы и вычислите». «Ты все же решил ехать в Японию?» Отложив листок в сторону, сменил тему Звездочет. «Решил, и уже через несколько часов поеду». «Что ж, я пытался». Мы обменялись рукопожатиями. И я пошел за своим лисенком и рюкзаком. Оставалось еще время, пока Маша не пришла. Я сел на лестницу у выхода из здания, положив рядом мечи и рюкзак, и смотрел, как студенты идут со стадиона. Кажется, только что закончилось занятие по фехтованию. Многие ребята замечали меня и кивали в знак приветствия. Все же я был местной знаменитостью. Вдалеке я увидел идущего в сторону института Асайарея. Судя по уставшему виду, Дункан его вчера загоняла. Я даже немного взгрустнул, что не видел эту эпичную битву. Забыл спросить у Айсидоры, кто победил. Еще увидел знакомые лица со своего курса. Многие возмужали. Вот гордо вышагивал Строганов Коля. Кажется, его навыки начали потихоньку расти. Храбрости в нем хоть отбавляя, вот с силой. Но браслет на его руке светился зеленым. Молодец. Рядом с ним шла Елисеева Надя. Она издали заметила меня и подошла. «Привет, Миша. Совсем пропал?» Нарочито громко сказала она, подождав, пока Коля уйдет подальше, а затем наклонилась поближе. «Ты прости, я не смогу с тобой посидеть, но все же кое-что скажу. Мой папа хочет с тобой побеседовать». «О как!» — удивился я. «Все же начальник ОМЗ — довольно серьезная фигура». «И зачем?» «Все, пока!» — непринужденно хихикнула она, послала воздушный поцелуй и побежала за Строгановым. «И что это было?» — спросил я у Лоры. «Предупреждение». Странно, что Юрий Станиславович сам не позвонил. Но сейчас ломать над этим голову мне совсем не хотелось. Надеюсь, в Японии уж он меня не достанет. А как приеду, там и разберемся. «Напоминаю, ты хотел позвонить Надежде», — напомнила Лора. Я достал телефон. «Да, Миша, привет», — через пару гудков ответила девушка. «Надя, привет, скажи, ты уже нашла кандидата на место моего заместителя в Москве?» «Ну, есть парочка кандидатов. Тебе надо на них посмотреть. Я могу выслать резюме», — с легким испугом сообщила она. «Не надо. Можешь отменять». «То есть как?» — удивилась она. «Ты передумал?» «Нет. Но у меня есть отличный кандидат. Только ему надо самому личную няньку, которая смогла бы объяснить ему все тонкости жизни», — улыбнулся я. «Надо же, ты меня даже заинтриговал», — радостно сказала Надя. «Эх, бедняжка, даже жалко ее расстраивать». Но почему-то мне казалось, что она не сильно будет довольна. «Я хочу поставить на этот пост Валеру». Минутное молчание. Мне даже показалось, что связь пропала. «Алло, Надя, ты тут?» «Миша...» Ее тон изменился на уставший. Обычно так говорят матери, когда их сын просит очередную бесполезную вещь в магазине. «Скажи мне, ты совсем уже...» Частный поселок. Город Широкова. Граф Трубецкой с самого утра был на нервах. Мало того, что он встретил этого мерзкого Кузнецова, когда хотел проветрить комнату, так еще и после этого разбил свою любимую коллекционную вазу. Во всем он винил только свою невнимательность. «Когда уже вы уберете эти осколки?» — закричал Трубецкой слугам. А потом вспомнил, что отпустил всех на выходные. Глупый дурак. Надо было оставить хоть одну служанку. В дверь постучались. «Кого там еще принесло?» — заворчал он, размышляя о том, как ему придется самому подметать осколки. «Кто?» «Доставка мебели!» — раздался спокойный голос снаружи. Трубецкой замер на секунду, но дверь открыл. «Я ничего не заказывал!» — с порога сказал он. «Заказывали!» — невозмутимо кивнул парень в форме фирмы. «С вашего номера. Даже запись разговора есть». «Что? Это не я! Что за хрень ты несешь?» — заорал граф. «Вы отказываетесь от заказа?» «Конечно! Я не заказывал!» «Ваше право!» — пожал плечами молодой парень. «Квитанция о расходах до доставки вам придет на почту». «Я ничего не заказывал!» «До свидания!» Молодой парень поклонился, запрыгнул в машину и уехал. Граф проводил его нечитаемым взглядом, закрыл дверь и пошел за метлой. Пока он подметал, раздался еще звонок. «Да! Доставка удобрений!» После того, как граф выпроводил еще одного доставщика, который также вручил ему извещение на оплату выезда, граф решил, что надо расслабиться и принять ванну. Но не успел он пустить в воду уточку, как очередной звонок в дверь прервал его. «Доставка, господин! Строительные материалы!» «Провокация!» – подумал граф и разъяренный открыл дверь. «Недовольный клиент», – подумал курьер и вручил ему квитанцию на транспортировку. Конец книги. Текст читал Александр Башков.